кинематографах ряды не обозначаются. Мы расспросим служащих кинематографа и дадим публикацию в газеты. Когда вы вышли от Рейтера, какая была погода? Скверная. Вы, вероятно, взяли извозчика. Может, он вас признает? Нет, я пошел пешком. Солей помещается в пассаже. Это очень близко от Рейтера. Так, Солей в пассаже. Да-да. Позвольте, вы сказали, что кончили игру в шахматы в 7 часов. Ужинали минут 20. Видите, вы указывали и минуты. А к началу спектакля в кинематографе вы опоздали, хотя до пассажа от Рейтера в самом деле очень близко. Когда же начинается представление в Солей? Мне кажется, что в кинематографах спектакль начинается значительно позднее. Это легко будет установить. Загрядский вдруг побледнел. Следователь не спускал с него глаз. «Я не помню. Я могу ошибиться в минутах. Кажется, я еще прошелся по Невскому. В такую дурную погоду. У меня, как я вам сказал, с утра болела голова». «Я думал, головная боль у вас прошла. Или вы играли в шахматы с головной болью? Ну, хорошо. Что давалось в этот день в кинематографе?» «Давалась кинодрама «Вампиры». «Какие артисты в ней участвуют?» «Что?» «Сейчас вам скажу, в главной роли Наперковская, а из мужчин Марсель Левен и Жан М. «Еще кто?» «Еще? Других не помню, запоминаются только имена главных актеров». «Да...» «И в газетных объявлениях печатают тоже только имена главных актеров. Потрудитесь рассказать мне содержание этой кинодрамы». «Вы серьезно?» «Очень серьезно». «Впрочем, вместо того, чтобы рассказывать, благоволите написать мне содержание этих вампиров. Вот вам перо и бумага. Сделайте одолжение». «К этому, видно, приготовился». «Может, накануне был в этом кинематографе», — подумал Яценко. «Нет, ловкое бестие». «Пожалуйста, напишите, возможно, точнее и подробнее», — добавил вставая Николай Петрович. Он отворил дверь. Городовые вскочили и вытянулись. Яценко позвал письмоводителя. «Иван Павлович, господин Загрядский должен кое-что написать. Посидите, пожалуйста, здесь. Мне необходимо позвонить по телефону». «Только что как раз Антипов пришел», — сказал тихо письмоводитель. «А, пришел. Очень кстати». Глава 19. Николай Петрович быстро прошел по коридору до дверей, затем нервно повернул назад, сам не зная зачем. Он находился в возбужденном состоянии. Яценко не был удовлетворен результатами допроса начерно. Он прекрасно понимал, что материала для обвинения допрос дал пока немного, несмотря на провалы в показаниях допрашиваемого. Загрядский занял ту позицию, которая была для него всего выгоднее. Свою связь с женой убитого он отрицал решительно. Это обстоятельство давало его показаниям некоторый оттенок рыцарства и, главное, лишало самое обвинение основы. По вопросу о ключе объяснения Загрядского могли быть признаны удовлетворительными. Записка, найденная у Фишера, почти ничего сама по себе не доказывала. В запасе у Николая Петровича еще оставался, правда, вексель, но этой улике он сам придавал второстепенное значение. Вместе с тем убеждение в виновности Загрядского еще выросло у Николая Петровича. Однако, если алиби не будет опровергнуто и дактилоскопия ничего не даст, пожалуй, придется его отпустить. Да, ловкий человек. «Сразу схватил положение», — сердито сказал себе Яценко, обдумывая план дальнейшего допроса.